и хищные личинки питаются личинками пчел, обманом втираются в доверие гораздо более крупным трутням. Крепко сцепившись друг с другом, несколько сотен жучков образуют плотный комок, напоминающий по форме пчелиную матку. Пока трутень пытается спариться с прекрасной незнакомкой, жучки быстро перебираются на его тело и в конце концов оказываются в пчелином гнезде. Один из видов малазийских муравьев гнездится в полых стеблях гигантского бамбука. Чтобы спасти гнездо от затопления во время особенно высокого прилива, каждый из его обитателей начинает хлебать воду, а когда места в брюшке уже не остается, выползает наружу и срыгивает ее. После этого процедура повторяется вновь. Некоторые американские кошки знают телефоны службы спасения и умеют вызывать ее сотрудников на дом. Полицейские, явившиеся по вызову в дом Гэри Рошейзена, обнаружили парализованного хозяина, беспомощно лежащим на полу рядом с креслом-каталкой. Кнопками экстренного вызова помощи мистер Рошейзен воспользоваться никак не мог. Одна из них размещалась над изголовьем его постели, а другая — на нашейном ремешке, который в тот день он забыл надеть. Зато рядом с телефонным аппаратом полицейские обнаружили сидящего Томми, любимого рыжего кота хозяина. Научные исследования и наблюдения свидетельствуют о том, что от метафоры «птичий ум» давно пора отказаться. Так сойки имеют обыкновение специально забираться в муравейник, чтобы разозлить его обитателей. Насекомые пытаются отпугнуть незваного гостя, обрызгивая его перья муравьиной кислотой, а птице только это и нужно. Едкая муравьиная кислота – сильный естественный репеллент и инсектицид, устраняющий запирение птиц, живущих там паразитов. Продукты в слишком прочной для их клюва упаковке – орехи, моллюски в раковинах и так далее – городские черные вороны раскладывают на дорогах, а после того, как их раздавливают автомобили, подбирают содержимое и летят кормиться в безопасное место. Дабы не попасть под колеса машин, птицы научились пользоваться пешеходными переходами, оснащенными светофорами. Ворона раскладывает поживу на дороге, а потом ее, уже готовую к потреблению, забирают только при зеленом свете. Некоторые лесные птицы хорошо знакомы с законами акустики. Подобно концертному залу, густой лесной полог, благодаря эффекту резонанса, усиливает громкость протяжных звуков. Об этом прекрасно известно венесуэльским белошейным дроздам и некоторым другим лесным пернатам, чья песня состоит главным образом из продолжительных свистов и, соответственно, звучит гораздо громче, чем пение других видов. К каким только хитроумным трюкам не прибегают цапли и их родичи во время рыбной ловли. Пролетая над прудом или озером, зеленая кваква разбрасывает по поверхности воды разнообразную приманку для рыб, семена и цветки растений, перышки, мертвых мух и тому подобное. Затем птица неподвижно затаивается в зарослях растительности и терпеливо ждет, когда рыба начнет брать наживку. Киты-касатки, напротив, приманивают к поверхности воды кружащихся в воздухе птиц. В одном из морских заповедников зоологи наблюдали, как 4-летний самец касатки соблазнял пищей летающих над морем чаек, отрыгивая полупереваренную рыбу и выплевывая ее на поверхность воды. Когда же доверчивые птицы подлетали к корму, кит тут же хватал их и заглатывал в свою громадную пасть. Спустя несколько недель сей прием повторил сводный младший брат кита. Поскольку никогда прежде ученые не наблюдали в аквапарке ничего подобного, они предположили, что младший кит научился у старшего брата, первым придумавшего этот трюк. Кукушки – одни из самых отъявленных мошенников в мире животных. Они подбрасывают отложенные яйца в гнезда других птиц, которые и выкармливают их птенцов. Вылупившийся из яйца кукушонок убивает или выбрасывает из гнезда всех птенцов-хозяев, а чтобы те не догадались о происшедшей трагедии, при их появлении у гнезда кукушонок принимается быстро трепетать крыльями с желтыми отметинами, напоминающими голодные рты его жертв. Тем самым, по мнению ученых, самозванец не только убеждает приемных родителей, что их малыши целы и невредимы, но и заставляет их приносить себе больше корма. Каждая кукушка дурачит птиц только определенных видов, тех, чьи яйца имеют сходную окраску с ее собственными. Единственные птицы, не попадающиеся на жульнический трюк кукушки, американские лысухи, которые, кстати, тоже иногда подбрасывают свои яйца в гнезда других пернатых. Зная, что кукушонок может полностью уничтожить их собственную кладку, лысухи принимают действенные контрмеры. Во-первых, они научились пересчитывать яйца и птенцов. А во-вторых, обнаружив в гнезде лишнее яйцо, отказываются его насиживать.